Белокурый призрак. Утром мы завтракаем и смотрим новости. Родители Ксюшки уже ушли на работу. Девушка тоже должна идти на учебу. У нее еще не кончились занятия, но она не выспалась, и я знаю, что она не пойдет никуда. И я никуда не пойду. Дома тоска смертная, да и готовить лень. «Я останусь у тебя еще на сутки?» — спрашиваю я, допивая кофе. «Конечно. Зачем спрашиваешь? Ты же знаешь, я хочу, чтобы ты вообще переехал ко мне. Ну, или меня к себе забрал». Я делаю шаг и осторожно обнимаю ее теплое сексапильное тело. Под красивым халатом угадываются твердые мышцы. Не знаю, как ей удается постоянно сохранять в себе такую податливость, но мне не хватает чего-то еще, чтобы по-настоящему окунуться в отношения с этим человеком. Если бы я знал, что существует такое чудо, как Настя, которое воплощает саму нежность и невинную скромность, которая так сильно меня завораживает, но я теперь не могу ни о чем больше думать. Хочу другого человека видеть рядом с собой. Чёртова совесть грызет меня, но не могу ничего поделать. Рядом с Ксюшкой я испытываю другой набор чувств. Совсем не то, что с Настей. «Прости за вчерашнее», — говорит подруга и обнимает меня. «У меня бывает, ты же знаешь. Постараюсь держать себя в руках. Если ты встретишь кого-то, кого полюбишь, то я не буду стоять у тебя на пути и, конечно же, захочу остаться тебе другом». «Ничего себе! С чего это она расщедрилась внезапно?» «Ксюш, я хочу, чтобы ты знала кое-что». Притягиваю ее к себе и шепчу в губы. «Ты всегда будешь моим самым близким другом, несмотря ни на что. Даже если у нас не будет интима, то мы будем общаться. Просто пойми, что я не твой принц. Ты очень заблуждаешься, что циклишься на мне одном. Я не толкаю тебя в постель к другим. Просто хочу, чтобы ты стала свободнее. Попробуй. Тебе нужно общаться с другими тоже». «Ты хочешь сказать трахаться с другими?» — кривит лицо и смеется. «Так и говори. Общаться я и без секса могу с другими». «Ну, думаю, ты правильно поняла». Мы долго целуемся, а потом я осторожно опрокидываю Ксюшку на стол. Святые небеса, как же приятно видеть перед собой такое податливое тело. Она как пластилин в моих руках. Сердце останавливается, когда она ловко снимает с себя халат, оставаясь в чем мать родила. В лучах утреннего солнца, проникающего на кухню, ее тело кажется бронзовым. Она просто идеальна во всем. «Хочешь взять меня прямо на кухонном столе? Не думаю, что моим предкам это понравится, если они узнают». Ксюшка легонько толкает меня, но я непреклонен. «Я хочу тебя прямо здесь». «Ладно», — вздыхает она, — «только не разбей ничего». Меня не надо просить дважды. Прикрыв глаза, тянусь к ней, целуя в шею. Подминаю ее под себя, укладывая животом на стол, и вынуждаю расставить ноги шире. Мои руки судорожно исследуют ее тело, царапают спину, сжимают бока. Она дрожит и стонет. Такой нежный котенок. «Если ты не хочешь жить вместе, то можешь чаще оставаться у меня. Тебе же самому нравится тусить со мной», — шепчет она, пока я ласкаю ее тело. «Скажу честно, если я буду чаще у тебя ночевать, то ты снова начнешь парить мозг. Что я без тебя куда-то хожу и с кем-то целуюсь? А мне это не надо». «Я не буду, клянусь. Ходи куда хочешь, я не буду контролировать тебя. Я просто буду знать, что ты придешь, и мне этого достаточно», — говорит она, сопровождая свои слова стонами. «Замолчи, иначе мне придется вставить тебе кляп». Смеюсь я, поглаживая ее сладкую дырочку и проникая в ее тело. Так мы становимся день за днем еще немного ближе. Я пытаюсь контролировать ситуацию, но Ксюшка чаще всего побеждает, а я сдаюсь. Весь последующий год я стараюсь до последнего сдерживать дистанцию и не капитулировать. Когда Ксюшка окончательно садится на шею, я просто иду и трахаюсь с кем-то в клубе, хотя каждый мой подобный поход очень сильно ударяет по нашим отношениям и отбрасывает нас снова назад. Мне это и нужно. Если закрыть глаза на то, что Ксюшка после этого дико истерит и ревет как ненормальная, пытаясь давить на мою совесть. Иногда она намеренно игнорирует меня и разрывает любые контакты, демонстративно показывая, что я не прав. Бесит до дрожи в коленях. Задолбала она своей игрой в любовь. Сколько бы я ни толкал ее на секс с другим парнем, она непреклонна. Всегда разные отмазки. То боится заразу подцепить, то боится сделать что-то не так, то переживает, что может не понравиться. В очередной раз мы поругались очень сильно, когда я на неделю завис с Анжеликой, познакомившись с ней в магазине. Сумасшедший секс-марафон вымотал меня так, что я за неделю только пару раз написал Ксюшке, что я живой, и пока не могу говорить. В ответ я получал сотни смс с разным содержанием, но примерно с одной мыслью, как сильно она на меня злится и как я ее разочаровал. Ладно, успокоиться, не впервой. Анжелика мне надоела спустя неделю. Секс с ней классный, но на этом все. Ни поговорить, ни заняться чем-то еще с ней просто невозможно. Она просто красивая, одноклеточная. Еще и употребляющая наркоту. Мне с трудом удалось вернуть расположение Ксюшке. Я пригласил ее в парк на какой-то праздник и решил вести себя так, словно это настоящее свидание. Она не сразу оттаяла, но позже отмякла, и я снова мог слышать ее веселый смех, которого мне так не хватало. Я отстранился от всего мира и от своих мыслей. Сейчас хотелось просто прийти в себя, но постоянно падал куда-то в прошлое, будущее, параллельную реальность. Вернуться в мир простых, смертных меня заставил образ той девчонки, который все это время подсознательно сидел у меня в голове. Мне показалось, что я увидел Настю. Странно. Все это время я почти уже не думал о ней. Вычеркнул ее из головы, а тут увидел, и что-то снова во мне загорелось. Она тоже видела меня. И видела, как я обнимаю Ксюшку, которая в это время жадно целовала мою шею. Да, не самая лучшая картина, да и моя подруга обычно так не ведет себя на людях. Сам не знаю, что на нее нашло. Но вот лицо Насти промелькнуло, и сердце болезненно сжалось в груди. На миг показалось, что я снова попал в другую реальность. Может быть, она мне только показалась? Но это точно была она. Ее глаза сложно перепутать с чьими-то другими. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее, только не сразу сообразил, что это она. У меня ощущение, что душа вылетела из тела. Я, резко распахнув глаза, пытаюсь всматриваться в толпу, но уже никого не вижу. Оборачиваюсь и смотрю в другую сторону. Опять никого. Реальность, словно каменная плита, рушится, пытаясь погрести меня заживо. Я снова смотрю вперед. Взгляд цепляется за фигуру девушки с длинными светлыми кудряшками. Сердце снова стучит в горле. Я ощущаю нервозный трепет в теле, отчего Ксюшка начинает вертеться в моих руках. «Мирон, купи мне мороженое». «Что?» Я на миг перевожу взгляд на любовницу, но когда вновь смотрю в сторону, где только что была светлая кучерявая голова, то обнаруживаю, что там уже никого нет. «Купи мне мороженое», — снова заявляет подруга капризным тоном. «Тогда я окончательно прощу тебя». «Ладно». Эх, как просто с ней. Купил мороженое, и все, прощён на века. Если бы у всех было так просто, не было бы разводов и семейных склок. «Какое ты хочешь?» — спрашиваю, потому что у моей подруги нет любимого вкуса. Ей нравится каждый раз пробовать новое мороженое по настроению. Но меня сейчас заботит не выбор мороженого. Я думаю о том, почему меня так сильно задело то, что я увидел Настю. Да, она мне нравилась, но не до такой степени, чтобы я сходил с ума. Отчего же мое сердце так встрепенулось? А может быть, она именно та, кто способен заставить меня поверить в любовь?